Иван Валерьевич Оченков, Антон Юрьевич Перунов. Воздушные фрегаты. Большая игра. Глава 1. Прежде Николаю Аполлинариевичу Шпикину не приходилось бывать на балах. Причин тому имелось несколько. Не самое высокое происхождение, низкий чин, а пуще всего отсутствие состояния или, откровенно говоря, крайняя бедность. Однако в последнее время дела у молодого чиновника пошли в гору. Стоило выбрать правильную сторону, и он получил новую должность, за которой последовал новый чин и соответствующая прибавка к жалованию. И вот теперь приглашение на бал, приуроченный к бракосочетанию его патрона и благодетеля. В изящно оформленном билете было указано плюс один, стало быть, предполагалась возможность пригласить барышню, только вот где же ее взять? Наташенька Юрова, бывшая муза его утренних грез, которой он имел неосторожность открыться после получения первого классного чина, не просто отвергла его ухаживание, но и откровенно посмеялась над незадачливым ухажером, да к тому же успела выскочить замуж. Иных привязанностей с тех пор у него не случилось. В общем, с ним пошла сестра Катя, долговязая для ее пола и возраста насмешница-гимназистка с несносным характером, для которой этот выход в свет тоже стал первым. Платье, как, впрочем, и фрак, были взяты на прокат. На аренде автомобиля удалось сэкономить, поскольку им разрешили воспользоваться одним из автобусов, присланных для сотрудников ОСК. И вот теперь они на балу. Немного придавленная окружавшим ее великолепием, Екатерина наконец-таки замолчала, перестав изводить брата наивными вопросами и колкими замечаниями. Отчего венчают сразу два священника? Потому что жених старообрядец, а невеста православная. А как они получили разрешение у патриарха? Ведь он, по слухам, дает их не слишком охотно. Потому что посаженным отцом вызвался быть сам государь. Понятно, значит, одним можно все, а другим. Впрочем, когда молодые оказались перед аналоем, Катя наконец замолчала, будучи целиком и полностью поглощена творившимся перед ней действом. Жених был высок, статен и красив, отчего произвел на юную гимназистку совершенно неизгладимое впечатление. Под стать ему была и его избранница. В длинном белом платье с почти двухметровым шлейфом и открытыми плечами, выгодно подчеркивающим все достоинства фигуры. Матовую белизну кожи оттеняла роскошь густых темных волос, убранных в сложную прическу. Александра счастливо улыбалась, и блеск глаз завораживал не меньше, чем сияние драгоценных камней в диадеме и ожерелье. «Послушай, это ведь не бриллианты», — внезапно сообразила она, неожиданно сильно стиснув руку брата. «Ну, конечно же, нет», — почти благоговейно прошептал в ответ Николай, тоже нечасто видевший звездные адаманты. Потом начался бал. Вокруг кружились разодетые пары, блестели дамские украшения и ордена кавалеров, гремела музыка. Шпикин был безмерно счастлив, просто оказавшись посреди всего этого великолепия, чего никак нельзя сказать о Кате. Все дело в том, что ей очень хотелось похвастаться своим появлением на торжестве перед подружками, но стоит начать рассказ, они непременно спросят, приглашали ли ее, и что прикажете им отвечать. «Мадемуазель, вы позволите?» Вырос перед ней молодой человек в форме пилота. «Вы мне?» Широко распахнула глаза Катя. «Ну, конечно», немного растерялся юноша. Судя по всему, он тоже впервые оказался на столь пафосном и масштабном мероприятии и не рискнул ангажировать кого-то из общепризнанных красавиц, остановив свой выбор на жмущейся к стенке простушке. «Иди», еле слышно шепнул брат, едва удержавшись от того, чтобы ее подтолкнуть. Что ощущает всякий отец, чья единственная дочь и наследница, весьма к тому же юных лет, какие ее годы, выходит замуж? Вот и вице-адмирал Владимир Зимин испытывал в этот час весьма-таки противоречивые чувства. С одной стороны, радость, и тому было несколько причин. Во-первых, венчалась Александра с Гроссом, членом Совета одаренных, да и просто одним из богатейших людей на планете, молодым наследником ОСК Мартемьином Андреевичем Колычевым. И во-вторых, брак этот был спланирован очень давно и прочно самим Зиминым. С другой стороны, ощущение потери и недоумения, когда и успели пролететь годы. Ведь он и сам, в сущности, еще молод. А тут уже зять, у дочери своя семья, а, бог даст, скоро и внуки пойдут. Станешь дедом. Что такое 45 для мужчины и тем более одаренного? Кажется, оттолкнись посильнее от земли и взлетишь. Впору и самому задуматься о сватовстве, благо и вариантов хоть отбавляй, и обстоятельства способствуют. Так что посматривал он на прекрасных княжон, графинь, баронессы, просто благородных барышень из лучших аристократических семей империи с неким даже предметным интересом. Адмирал всего неделю назад вернулся в столицу Российской империи из Китая. Его командировка, по мнению высшего руководства, была успешно завершена. По приезде лихого и отчаянного предводителя рейдеров принял сам Александр III, щедро наградил и пожаловал в следующий чин, указав, что вскоре будет подготовлено и новое высокое назначение. Из полунамеков царя Владимир Васильевич понял, что его собираются ставить или одним из заместителей главкома ВВФ Колчака, или даже командующим одним из 5 воздушных флотов. Обдумывая варианты, Зимин видел, что кроме относительно молодого героя корейской компании Макарова, остальные комфлота пребывают в изрядных летах, имея равные шансы на получение почетной отставки по возрасту и на отправку на щедрый адмиральский пенсион. Нерва добавляло и то, что за всю неделю ему так и не удалось пообщаться с бывшим тестем. Тот неизменно отвечал вежливо, но прохладно, объясняя отказ от аудиенции крайней занятостью. Впрочем, позвонив главкому один раз, Владимир Васильевич более не настаивал, логично сделав вывод, что будет надо, сами найдут и вызовут. И все же главными сегодня были Март и Саша. Он смотрел на своих детей, и в душе разливалось тепло, а еще почему-то закрадывалось беспокойство за их будущее. Уж кому как не ему было известно, как зыбка картина благополучия империи, сколько противоречий и проблем таятся в ее огромном теле, и какими бедами это все может грозить. Он делал для родины все, что мог, как воин и дворянин, верной присяге. Но в его силах было не так и много. В разгар торжества Март с Александрой, пройдясь в полудюжине туров разных тщательно разученных танцев, на время решили освежиться и заодно поменять наряды. Только мертвые не потеют. Всем же прочим на больших балах регулярно требуются перемены одежды и возможность привести себя в порядок, в том числе и заменить слегка потерявшие лоск перчатки. Разобравшись с гардеробом, Март не стал спешить возвращаться в общий зал, а предпочел пригласить бывшего опекуна, а теперь и тестя, поговорить тет-а-тет в кабинете. Он лично встречал Зимина в аэропорту по его прилете в Петербург, но дел на него, как у полноправного главы ОСК, навалилось столько, что с учетом подготовки к свадьбе Март в некоторые дни и вовсе не ложился спать. Благо владение силой позволяло такие экстремальные эксперименты время от времени. Летние месяцы пронеслись как один миг. Буквально накануне вечером он провел очередное итоговое собрание и наконец смог выдохнуть. Первоочередные проблемы удалось, если не решить, то отсрочить неминуемую катастрофу, что уже было очень хорошо. Теперь он с полным правом мог отвлечься от дел и пойти под венец со своей избранницей. Но время не ждет, и тем для разговора с Зиминым у него накопилось в избытке. Почему бы не сейчас? Первым, как и полагается по старшинству, заговорил недавний опекун и новоявленный тесть Зимин, начав с неожиданно лирического воспоминания. «Помню, в старших классах гимназии Саша, начитавшись Вальтера Скотта и под впечатлением от рассказов учителя истории, устроила в актовом зале рыцарский турнир. Вооружившись швабрами, они с подругой оседлали самых крепких одноклассниц вперед, в бой на копьях. Благо подоспела классная дама и прекратила это безобразие. Такая вот тебе жена досталась, боевая и с выдумкой». Погрузившись на миг в воспоминания, адмирал душевно улыбнулся и, внимательно посмотрев на Колычева, заметил: «Ты выглядишь уставшим. Много забот с предстоящей свадьбой. Если бы не удержался от кривой усмешки Мартемьин, то есть хлопот хватает, но по сравнению с чем именно?» — заинтересовался адмирал. «Соск, разумеется. Вы себе не представляете, что наворотили эффективные менеджеры из опекунского совета, да и не только они. Все подразделения в долгах как в шелках, заказов едва хватает, чтобы поддерживать производство. Все так плохо, это еще не самое ужасное. Главное, что практически во все логистические цепочки встроены какие-то непонятные посредники. Сырье покупаем не напрямую у поставщиков, а через их дочерние фирмы. То же самое и со сбытом. В результате все прибыли генерировались непонятно где, а на мою долю оставались лишь расходы». «Погоди-ка, в таком случае получается, что ОСК находилась на грани банкротства. Черт побери. Впрочем, потери хоть и велики, но все-таки не фатальны. Опекунский комитет ликвидировали внезапно, и причастные к разграблению компании люди просто не успели замести следы, а из следственного изолятора это делать несколько затруднительно. Так, значит, украденное получится вернуть, во всяком случае, большую часть. По крайней мере, я на это надеюсь». «Понятно. Помощь нужна?» — пока вроде справляемся. Кстати сказать, Семен Наумович весьма отличился в поиске украденного. Надо бы его поощрить, но пока не придумаю как. Просто дать денег вроде неудобно, а что еще? Ну, это как раз просто, усмехнулся Зимин. Сделай его акционером, и тогда получится, что, как ты выразился, эффективные менеджеры залезли непосредственно в его карман. Хорошо, пожалуй, я так и сделаю. Однако хотелось бы выразить и личную признательность. Это было бы правильно, одобрительно кивнул адмирал. В таком случае подари ему адамант. Вы думаете, он ведь не одаренный? Он, нет, но у него есть сын. Я даже не слышал, что у Бенчика есть семья. Ну, семья, это громко сказано. Скорее, последствия бурной личной жизни. К слову сказать, об этом вообще мало кто знает. У таких людей, как Беньямин, много врагов, поэтому он старается держать своих близких в тени. Я сам узнал случайно и тебе говорю только потому, что ты умеешь хранить секреты. А сколько лет его сыну? 5 лет или около того, точно не знаю. А что, ХМ, подходящий возраст для процедуры инициации? Вы ведь знаете, я кое-что могу. Ну да, ну да. Лечишь все болезни, от ангины до простатита, инициируешь безнадежных и поднимаешь покойников. Прости, кажется, я становлюсь ипохондриком. Да нет, все нормально. В таком случае, будь добр, пожалуйста, прекрати мне выкать. По крайней мере, в неофициальной обстановке. Мы ведь не чужие люди, не так ли? А показную вежливость оставь для тещи. Вот уж где она тебе точно пригодится. Это было, что называется, не в бровь, а в глаз. Поначалу Татьяна Александровна относилась к будущему зятю с откровенной враждебностью, которую она и не думала скрывать. Потом, когда выяснилось, что он не просто Колычев, а тот самый, или, если точнее, самый-самый, ее мнение резко переменилось. Все-таки Гросс, сенатор, да к тому же еще до неприличия богатый. Теперь, дорогой Мартемьин, вы можете называть меня маман, милостиво разрешила она новообретенному зятю сразу после венчания, одарив при этом самой любезной улыбкой и сунув под нос руку, которую пришлось почтительно поцеловать. Теперь же любимая теща сидела рядом с отцом, как бы подчеркивая, что она дочь самого Колчака. Кроме дедушки Саши в этом углу кучковались и другие почетные гости, многих из которых Март видел впервые, но, тем не менее, хорошо знал из уроков истории. Герой недавней войны барон Врангель, прославивший себя в одной из прошлых кампаний генерал Слащев, чуть в стороне от них бывший военный министр Антон Иванович Деникин. Вот морды белогвардейские, помимо воли вырвалось у Колычева. Что, прости, не расслышал его тесть. Я говорю, что у нас на свадьбе очень много заслуженных людей. Это да, усмехнулся адмирал. Причем большинство из них терпеть друг друга не могут. Владимир Васильевич решил сменить тему Март, а что в Китае? Про Асана и его демонов ничего не слышно. Не появлялись снова? Зимин хмыкнул и пожал плечами. Чкалов мне тоже все уши этими чертями прожужжал. Нет, Мартемьин, об этих Аякасе больше ни слуху ни духу. Может, конечно, они где-то и злодействуют, но делают это тихо. Но я все же думаю, что вам тогда померещилось. Не бывает такого. Черти, они больше души людские смущают, служа врагу рода человеческого. Может, какие амулеты у них были особенные. Впрочем, тут гадай, не гадай, толку никакого. Понимаю. И все же, думаю, самое время вернуться в зал, прервал его Зимин. Что-то мне подсказывает, что с тобой хочет приватно поговорить один очень важный человек. Глава 2. Важным человеком оказался никто иной, как сам государь-император. Александр III любил иногда прикинуться простачком, эдаким мужиком в короне, как прозвал его, будучи еще кронпринцем, германский коллега Вильгельм III. До смерти императора Вильгельма II в 1941 году, кронпринц Германской империи. Вот и сейчас он хватил за здоровье молодых несколько рюмок, после чего позволил себе расслабиться, много шутить и даже немножечко волочиться за дамами, благо что императрица Евгения по нездоровью не смогла посетить бал. Впрочем, все маломальски знавшие царя были прекрасно осведомлены, что это всего лишь маска. Его величество, как и большинство гроссов, мог запросто перепить взвод гусар, оставаясь при этом в полном сознании и твердой памяти. Что, брат Мартемьин, с обезоруживающей фамильярностью обратился он к жениху, небось рад до смерти, что отхватил эдакую красавицу. Я счастлив, ничуть не покривил душой Колычев. Николаша хотел прилететь, да обстоятельства не позволили. Надеюсь, ты не в претензии?

кто способен воспринять силу и стать шиноби?» — спросил вернувший на место амулет Хирохита. «Кто угодно, мой господин», — тихо ответил офицер. «Могущество Айкаси не требует наличия дара. Любой человек может стать вместилищем для йокаев. Проблема лишь в том, что далеко не каждый может выдержать присутствие в своем теле и сознании столь мощных энергосущностей. Но что еще печальнее, даже те, кто успешно прошел изменения, рано или поздно выгорают изнутри. Это понятно», — равнодушно заметил император. «Главное, скольких и на какой срок можно инициировать? Пока я не могу ответить на этот вопрос. Одни выгорают за минуты, другим удается продержаться больше времени. Сколько всего? Охватить силой, взять под контроль и пробить дорогу йокаем, очень затратно. Пока что лучший результат за день для меня не более дюжины человек. Сколько из прошедших обряд выживает и может быть использовано хотя бы несколько месяцев? Один из пяти. Остальные гибнут сразу? Да, мой господин. Значит, 2-3 айкаси в сутки? Да, это хорошо, но мало. У вас было почти 20 айкаси, но русскому гроссу удалось вас одолеть. Он был не один, мой повелитель. Колычеву помогали четверо сильных одаренных, а на его людях, лишенных дара, надеты очень мощные защитные амулеты. Если бы он оказался один, вы бы справились. Если бы не этот презренный предатель Накагава, с трудом сдержал подступившую комом в горлу ненависть командир, мы уже почти победили, когда тот применил неожиданный прием. Ударил, сидя на мотоцикле. Оружие в руке, интересное решение, и самоубийственное для одаренного. К сожалению, он выжил, мой государь, и виной тому его наставник, и корабль, и ученик, и даже меч подчинились Колычеву, а ведь все это творение великого мастера Миядзаки. Я услышал вас, Сатору-сан, мне нужно много айкаси, но лучше нам поискать материал для новых воинов не среди наших подданных. Возможно, тебе следует отправиться на Формозу-5. Формоза, историческое название острова Тайвань, был оккупирован Японией после Первой Японо-Китайской войны 1894-1895 годов, и поискать там среди местных дикарей. Я слышал, они крепкие и воинственные, и их пропажа никого не озаботит. Да, мой государь, отныне вы адмирал. Для выполнения задания будет создано отдельное управление. Вы получите корабли, базу в горах и приступите к работе. Соберите хотя бы роту, а лучше батальон на Якасе. Только тогда мы сможем оценить их эффективность в бою. Необходимо сломать сопротивление китайцев. Я все сделаю, мой господин. Запомните хорошенько, Асана-сан, мы больше не можем позволить себе неудачу. Я не подведу вас. Глава 4. Вчерашний вечер закончился тем, что молодожены просто сбежали, оставив всех своих гостей, и спрятались от мира в маленькой Сашиной квартирке, наивно надеясь, что никто не станет искать их здесь. Впрочем, даже если бы кто-нибудь стал тарабанить в дверь, вряд ли бы ему открыли, настолько хорошо им было вместе. Но рано или поздно всему приходит конец, и самой красивой паре России, как назвал их император, нужно было возвращаться. «Ужасно хочется есть», — заявила Александра, расчесывая свои роскошные волосы перед зеркалом. «Холодильник пуст», констатировал очевидное только что закончивший бриться Март. «Зайдем куда-нибудь, даже не знаю. Времени очень мало. Мне пора на аудиенцию, а тебе, наверное, стоит показаться родителям. Вот еще, маменька вполне может наслаждаться ролью тещи первого богатея империи без моего присутствия, отчима это и вовсе не касается, а отец наверняка уже в штабе ВВФ. Ну хорошо, поехали в Гатчину вместе, а по дороге где-нибудь перекусим». Они были молоды, счастливы и начисто лишены снобизма. Позавтракать в придорожном кафе, приехать в императорскую резиденцию на простеньком опель-капитане, дворцовая полиция, очевидно, была предупреждена о предстоящем визите Колычева, а потому пропустила его с молодой супругой без малейших вопросов. Разве что командовавший постом поручик неодобрительно посмотрел на партикулярный наряд Гросса, но так и не осмелился сделать замечание. «Господи, как же хорошо, что вы приехали!» Встретила их императрица Евгения, практически выбежавшая им навстречу. Молодожены попытались изобразить придворные поклоны, что, принимая во внимание спортивный пиджак Марты и простое платье Александры, выглядело немного забавно, однако государыне было не до церемоний. «Мы счастливы видеть ваше величество», — поприветствовал царицу Мартемьин, по привычке тут же просканировав ее ауру. Строго говоря, подобные процедуры без одобрения венценосных обитателей категорически не приветствовались, но Гросс, сумевший инициировать практически безнадежного наследника престола, мог позволить себе и не такое. Беглый осмотр показал, что государыня практически здорова, если не принимать во внимание природное увядание ее женственности, но вот эмоционально явно нестабильно. Кстати, вполне вероятно, второе являлось прямым следствием первого. «Нам нужно поговорить», – без обиняков заявила Евгения. «Непременно, но теперь меня ожидает его величество. Будет неудобно заставить вашего августейшего супруга ждать. Однако после аудиенции я целиком и полностью в вашем распоряжении. Это так, но, в любом случае вы можете все сказать своей бывшей фрейлине. У меня нет секретов от жены». Судя по всему, подобная замена не слишком устраивала императрицу, но делать было нечего. Пришедший проводить Колычева камерлакей, совершенно не скрываясь, прислушивался к их разговору, а это было чревато. Государь встретил своего сенатора по-домашнему. Простой мундир без орденов нараспашку. Кавалерийские бриджи, судя по потертостям, помнили времена, когда их обладатель был еще цесаревичем и служил в лейб-гусарском полку. Вместо сапог мягкие тапочки. Судя по всему, этот Александр III, как и его тезка из оставленного мартовым мира, был очень скромен в быту. Впрочем, эти детали Колычев разглядел позже, а пока царь сидел за письменным столом и что-то быстро дочитывал в лежащих перед ним документах, время от времени делая какие-то поправки красным карандашом. «Колычев, ну, наконец-то», — буркнул он, кивком показывая посетителю на стул, — «заходи». Пришедший минута в минуту Март не нашелся, что ответить, и потому молча присел на предложенное ему место. «Видишь, ты вовремя явился», — слова царя прозвучали как скрытое извинение за резкость приветствия, «а я запаздываю». «Эльик садституди ест ла политес сидес рейс 6. Точность, вежливость королей», как верно подметил Луи XIII. «Ну вот, все», — закончил он, подчеркнув что-то в тексте и откладывая его в сторону. «Теперь можно заняться нашими делами». Договорив, император поднялся из-за стола, наглеть до такой степени, чтобы вальяжно рассиживать в присутствии стоящего монарха даже спасителю династии Романовых не стоило. Поэтому Марту тоже пришлось на время покинуть чрезвычайно удобное кожаное кресло. Александр III подошел к стене кабинета, на которой располагалась огромная политико-экономическая карта мира. Разными цветами на ней были окрашены владения европейских держав и США, отдельно отмечались и штрихованные зоны. Одна такая занимала значительную часть Китая. Вероятно, это означало зону оккупации японских войск, но этим данные карты не исчерпывались. Крупнейшие города и агломерации на ней несли сведения о численности жителей, также отмечались районы по плотности населения, а рядом с названиями государств стояли еще какие-то цифры. «Что ты здесь видишь, Мартемьин?» «Полагаю, карту колониальных владений». «Верно, а что еще?» «Государь, если это экзамен, ну что ты сразу на дыбы встаешь, дикий киржак? Ты посмотри, подумай. Я вот, знаешь ли, подолгу на нее гляжу, и всякие идеи в голову лезут да такие, что после и сон не идет. Ваше Величество хочет обсудить со мной геополитику. Знаешь ли ты, брат Колычев, сколько и где летает кораблей, построенных на теперь уже твоих заводах и верфях?» «Так точно. Ну да, конечно, ты же Гросс. Иногда забываю, что мы все всегда помним», — изрек неожиданный парадокс Александр III. «Когда много работаешь с простыми, неодаренными людьми, отвыкаешь ладно, не суть, не о том разговор, к делу. Как ни странно и даже нелепо, но тебе, Колычев, монархия обязана многим. Допускаю, что твоя ясная голова это и сама давно поняла. Пока мой наследник был простецом, пусть и с орденскими лентами высших наград со всего мира, перспективы престола были весьма шаткими, ибо без передачи власти всякое руководство, суть временщики, и элита вечно будет искать новых хозяев. Теперь же мы снова крепко сидим в седле, и значит, пришло время начинать большую игру. Нас постепенно отодвигают, проверяют на прочность». Царь замолчал, пытливо посмотрел на Марта, желая понять реакцию на свои слова. «Вот это горки! Начав за здравие, кончил геополитикой. И куда клонит его величество? Не элита с ее возней, а враги покрупнее. Речь про другие великие державы, очевидно. Да и само выражение он наверняка не случайно произнес. Большая игра – это про противоборство России и Британии в Азии в XIX веке. И кто же враги империи, государь?» Задал он ожидаемый вопрос, мысленно рассудив. «Иду по тонкому льду. В такой ситуации главное – без перебора. Тут лучшие правила. Не знаешь – молчи, знаешь – помалкивай. и трижды думай, прежде чем что-то заявить, да те же, что и твои. Тут у нас полное единодушие. Заметь, ОСК в полной мере пострадал от действий конкурентов за последние 5-10 лет. При твоем деде колычевские заводы были полными монополистами. Кто хотел летать, шли к Ивану Архиповичу на поклон, все одно, короли, президенты и даже императоры. Александр еще раз посмотрел на карту и вернулся на свое место за рабочим столом, взглядом указав и Колычеву, что он тоже может сесть. Теперь другие времена, нас обходят со всех сторон, считают, что мы слишком много себе забрали. Я все про твои печальные финансовые обстоятельства знаю, не удивляйся. Отчетность ваша идет мне на стол напрямую регулярно. Предприятия-то стратегические. Мартинин не без горечи подумал. А если ты все понимал и видел, почему позволил им это сотворить, неужели так слаба твоя царская власть? Понимаю и одобряю твое желание вытащить ОСК и про идею устроить китайцам, а также иным прочим странам военный и гражданский флот я прочел в проекте, составленном на мое высочайшее имя. Это шанс для ОСК выжить и идти дальше. Государь, и как отнесутся наши сенаторы к моим действиям в свете того, что вы говорите? Конечно, многим членам Совета твои инициативы поперек горла встанут, легко подтвердил невысказанное предположение Марта Александр III. А все почему? Царь остановился, явно ожидая ответа. По его бесстрастному лицу невозможно было понять, как он относится к этим людям, готовым сдать его с потрохами, лишь взгляд сделался тяжелым и пронзительным. Он надавил через сферу, привычно пытаясь заглянуть в мысли собеседника, но тут его ждало полное разочарование. Пускать себе в голову Колычев никого не собирался. «Да, оплошаешь, сразу и вздернет, раз такие откровенные разговоры пошли». Мартинин вспомнил ту Россию и удивился, как все же одинаковые элиты во все времена в слепой страсти к наживе, но решил несколько смягчить ответ. «Они в массе своей люди немолодые, привыкли жить определенным образом, опять же коммерческие связи налаживаются годами, а если мир начнет меняться, кто знает, риск, а выгода для них в чем? Мало того, ваше величество, многие из них не сказать, чтобы сторонники сильной единодержавной власти, а за образец себе видят Францию, Британию или США, уверены, что прекрасно смогли бы существовать и без царя, более того, уверены, что так будет гораздо лучше, а ты, значит, с ними согласен, не то утвердительно, не то вопросительно сказал царь, вперев в Марта испытующий взор. Увы, нет, ваше величество, я могу совершенно точно сказать, что без сильной центральной власти наша империя обречена на развал и поглощение ее недружественными соседями. Что же касается возможности нашей элиты навести порядок, то это и вовсе не научная фантастика. Она слишком разобщена, вопиюще эгоистична, безмерно жадна и абсолютно недоговороспособна. Отчего же тогда, увы, озадаченно посмотрел на своего визави Александр. Тот в ответ лишь пожал плечами, мол, вот такой я человек. Что ж, не могу не признать, что для сирота из приюта у тебя очень своеобразный образ мыслей. Твои ровесники частенько в радикальных кружках состоят, устои не спровергать собираются, тиранов прогонять. Кто с молоду не был радикалом, у того нет сердца, а кто с возрастом не стал консерватором, у того мозгов, подхватил император. Только ведь ты не стар, тогда, может быть, умен, скромно озвучил Колычев. Ну так предлагай, раз такой умный, что мне делать? Полагаю, нужно искать подходы как к отдельным лицам, так и к заинтересованным группам, с теми, кто согласится сотрудничать, договариваться, невменяемых бить. Как-то так, умно, так может и займешься этим. В глазах царя зажегся огонек азарта, ему в голову явно пришла какая-то новая мысль. Марк даже немного напрягся, ощутив пока еще неясную угрозу. Помилуйте, ваше величество, у меня своих дел не в проворот. Ничего-ничего, справишься. Тем более, если я помогу. В чем это? Да в чем угодно. Широко развел руки царь, но потом, будто спохватившись, добавил. В разумных пределах, разумеется. Прошу прощения, но я вас все же не понимаю. Да что уж тут непонятного. Я хочу, чтобы именно ты возглавил оппозицию в Совете одаренных. Что? Изумился Колычев. Такого поворота он никак не ожидал. А почему нет? Ты сейчас один из богатейших людей империи, а то и шире бери, всего мира. Заслуги у тебя такие, что никто кроме меня и тронуть не посмеет, а я, памятуя об оных, и подавно не стану. Для виду можешь самодержавно-царскую политику критиковать. чиновников до министров ругай сколько влезет. Главное, чтобы во всех ключевых вопросах мы выступали единым фронтом. Господи, он меня что, в Жириновские прочит? Изумленно подумал Март. Только твое величество забыл поинтересоваться, а оно мне надо? Нет уж, от таких раскладов лучше отказаться. Какой из меня, нафиг, оппозиционер? Так, сейчас надо аккуратно перевести стрелки и сменить тему. Да и в Штирлице не гожусь, работать под прикрытием. Никто не поверит, после всех моих приключений, что переметнулся на другую сторону. Так что скажешь? Пытливо прищурился император. Как мне кажется, осторожно подбирая слова, начал Колычев, на роль лидера оппозиции нужен совсем другой человек. И какой же? Недовольно буркнул царь. Немолодой, можно даже сказать, изрядно потасканный, с неоднозначной репутацией. Хорошо бы картавый. Это еще зачем? Чтобы при выступлениях по радио одним голосом вызывал отвращение. Да кто же за таким пойдет? Так и не надо, чтобы шли. Надо, чтобы, глядя на него, даже неграмотные домохозяйки понимали, что альтернатива монархии вот такая. Некрасивая, вороватая и насквозь лживая. Что, к слову сказать, во многом чистая правда. А в этом что-то есть, задумался Александр. Я так понимаю, мой экспромтом возникший план тебе не пришелся по душе? Экспромтом, как же, хмыкнул про себя Март, но вслух ответил. Ну почему же, просто я уверен, что так будет лучше. Кроме того, одно другому не мешает. Я вполне могу время от времени негласно поддерживать крикунов, оставаясь при этом в тени и отыгрывая независимую фигуру, критично настроенную ко всем ошибкам власти. Так-то будет естественнее восприниматься, а то оппозиционеры Штирлиц в одном флаконе. Что ж, как знаешь, резон в твоих словах есть. Главное, чтобы дело двигалось. А куда вы полагаете нужно двигаться, государь? Осторожно закинул удочку Март. В частности, или глобально. Ну, если глобально, на секунду задумался император, и на лице его появилось нечто вроде мечтательности. То не пора ли нам предъявить миру свои правила? Царь повернул голову и бросил взгляд на стоящий на столе бюст Петра I, как будто показывая свое внутреннее стремление стать фигурой, столь же значимой для России, как его предок. Колычев задержал дыхание. А во, какие планы! А ведь недавно говорил, что нас со всех сторон обложили, но напоминать об этом, пожалуй, не стоит. Отличная мысль. А какие? Не перебивай. Поморщился Александр, но тут же сменил гнев на милость и продолжил. Видишь ли, друг мой, без своих колоний практически все европейские великие державы не более чем пшик, одно дутое величие. Промышленность, конечно, у них есть, и немалая, но ей нужны рынки сбыта. Без того она обременение, а не доход. В Англии на все про все, полста миллионов подданных короны. Ну пусть еще Австралия с Новой Зеландией добавит десяток, итого на круг 60, во Франции – 42, Германия – 80. Даже в Соединенных Штатах едва наберется 149 миллионов. Кто они на фоне нашей трети миллиарда? Тьфу, с воодушевлением и гордостью за свою державу произнес император. И это за вычетом Маньчжурии и Кореи. А это еще сразу 70. Всего выходит ровным счетом 400. Мало того, у нас давно внедрено всеобщее образование даже для баб, одаренных больше половины от общего числа на земле, инженеров одних сколько. Это верно, государь, но учитывая колонии европейских держав, счел необходимым возразить Март, британский монарх правит над полумиллиардом подданных. О том и речь, царь прихлопнул ладонью по зеленому сукну стола, что британцы не сами собой сильны. Там одна Индия, это 377 миллионов, Африка еще 80. Без труда по памяти воспроизвел он цифры, ну и остальное по мелочи, и другие от них не отстают. Значит что, объявить крестовый поход против колониализма и хищничества старой Европы? Пора уже покончить со всеми пережитками кровавых и бесчеловечных обычаев прошлого, чеканно сформулировал Мартемьин. Знаю, что мы и так в этом направлении работаем, но надо начать решительнее действовать, организованнее, и оружием помогать, и средствами, и обучением. Поддержать лидеров всех народно-освободительных сил, закрепить мысль, что Россия, в отличие от Запада, колонии не создает, а единое государство строит, где все народы живут в мире и согласии. Красиво завернул. Царь, не сдержавшись, сочно, в голос рассмеялся. Верно понимаешь, начни наводить мосты. Может, статьи в печати от своего имени опубликуй. Одним словом, займись политикой. Знаю о твоем разговоре с корейским Ваном, с китайцами. Александр хитро посмотрел на Марта, делаешь определенно успехи, вот и иди этим курсом, вплетай политику и новую идею под видом деловых бесед. Царь, придя в немалое возбуждение от видимых перспектив насолить извечным врагам, пружинисто поднялся и снова подошел к большой карте, которая тянула его как магнит. Некоторое время он молча смотрел на нее, затем снова заговорил, вроде как в частном порядке. «Сам не засвечивайся, подбери-ка, а лучше всего и вовсе через третьи руки проворачивать дела, а я тебе через некоторые фонды буду на это дело средства подбрасывать. В расценках не обижу, только и ты меру знай. Выдавим наглецов-англецов отовсюду, а под эту сурдинку и сами мирно зайдем с торговлей, медициной, транспортом и прочими хорошими и нужными делами. И останется Георг VI там, где и полагается сидеть с таким номером», — иронично скривил губы Александр III. И сразу стало очевидно, что к британскому монарху он относится безо всякого уважения и даже с изрядной долей презрения. «Я, брат Колычев, мыслю так, мы больше 30 лет не даем разгореться большому пожару в Европе, но теперь резерв нашей силы почти исчерпан, и, если не случится второго пришествия Ивана Архиповича Колычева, то впереди смело можно прогнозировать большую войну. Это что же, все-таки Штирлица хочет из меня сделать? Тайный МИД или того хлеще? Царский Коминтерн. Хороша задачка, и не откажешься. Из Ритта в корень. Вот кто из нас из 21 века попал, или его дар позволяет заглядывать в будущее». Царь подошел к молодому Гроссу, положил руку на плечо и, глядя прямо в глаза, сказал: «Запомни, Мартемьин, если полыхнет, то будет она долгой и кровавой, на истощение, как 30-летняя в 17 веке или наполеоновские в начале 19-го. Для нас главное или остаться в стороне, или сохранить сильных союзников, и уж точно не дать всей своре накинуться на Россию, если они посчитают нас слабыми. Как думаешь, кто в таком случае станет главным бенефициаром начавшейся бойни? Всего скорее США. Они в войну не полезут до последнего, а потом явятся во всеоружии, когда точно определится победитель. Опять верно, отсидятся за океаном, выждут. А пока мы будем истекать кровью и влезать в долги, они примутся поставлять оружие и прочие товары всем сторонам. Нет, это для нас плохой вариант. Куда интереснее контролируемый выпуск пара через череду локальных войн и конфликтов, желательно в далеких от наших границ колониях. В этом смысле Вторая Японо-Китайская война – это совсем не то, что нам интересно, и пора с ней завязывать. Сделать же это будет непросто, но возможно. И здесь ты, брат-изобретатель, можешь мне помочь. Император вернулся за стол, сел в кресло и, достав длинную папиросу, раскурил. Делал он это не спеша, словно собираясь с мыслями и оттачивая формулировки. Март видел, что царю очень важно, чтобы собеседник понял и поддержал его замыслы. Уже который раз за эту долгую беседу Мартемьина поразило то, насколько царь глубоко и точно провидит будущее. Может, в этом и состоял его талант Гросса, кто бы подсказал, но аура у Александра Николаевича Романова интересная, изумрудно-золотая, с серебристо-белыми прожилками и пурпурно-алыми отблесками. Царственный пурпур тут не убавить, не прибавить. А теперь самое главное, Колычев, уверен, что время Европы постепенно уходит. Глубокий экономический кризис, из которого они не могут выбраться уже почти 10 лет кряду, яркое тому подтверждение. У нас дела получше обстоят, тут мы молодцы, но и нас эта беда цепляет, вот и твоя ОСК теряет заказы. Большинство даже и среди гроссов не умеет смотреть в самую суть, потому и не видит тенденций. Капитализм – это ведь такая система, где народу больше, там и торговля, и потребление, а заводы и фабрики буржуи сами построят, где выгоднее будет. Смекаешь? Потому и нам надо туда разворачиваться, как в большой семье. Кто раньше встал, того и тапки. Вот мы и станем первыми. Оно, конечно, не быстро и не скоро. Так и мы никуда не спешим. Это игра в долгую. На 100 лет закладываемся. На 100 лет, повторил царь понравившиеся ему собственные слова, явно давно и тщательно обдуманные. Завершив свою программную речь, он испытующе уставился на Марта, ожидая прочесть в его лице реакцию. Действовать через сферу император больше не пытался. Видимо, сделав некие положительные выводы, он удовлетворенно кивнул и расслабленно откинулся на спинку кресла, затянувшись папиросой и запустив к потолку щегольские кольца табачного дыма. Очевидно было, что ему и самому хотелось поделиться давно вынашиваемыми в одиночку идеями, и он верно оценил и быструю реакцию Колычева, его заинтересованность, понимание и готовность включиться в общую работу. «И из всех гроссов вы выбрали меня?» – осторожно поинтересовался Март. «Ну а кого еще?» – расслабленно отозвался самодержец. «Ты умен, находчив, успел доказать свою преданность, но паче всего, молод не только телом, но и душой. Чем, кстати, очень напоминаешь своего деда. На его фоне даже мои камер-юнкеры всегда дряхлыми стариками выглядели. Просто кувшинные рыла какие-то. Нет, брат, с такой элитой каши не сваришь. Завязли в своих привилегиях, как мухи в патоке, и боятся наружу нос высунуть. Нужна, ой как нужна свежая кровь. Поэтому вы и поддерживаете Марцеву», — сверкнула в голове Колычева догадка. «Конечно, чем больше одаренных из простонародья войдет в элиту, тем для моих планов лучше. Иначе эту свору не развернуть. А что будет с теми, кто нас не поддержит?» «Да ничего не будет. Я же не злодей какой. Как ты и говорил недавно, самых упертых в отставку, если возраст позволяет. Пусть сидят в деревнях, да на селянок поглядывают. Остальных так или иначе к делу пристроим. Всякий необходимо приносит пользу, будучи употреблен на своем месте. Гроссы, сам понимаешь, не такой ресурс, чтобы им разбрасываться. Поэтому ты уж, Мартемьин, расстарайся, найди к людям подход, заинтересуй, против кого дружить будем», — подытожил Март. «Как ты сказал», — сначала изумился, а затем громко расхохотался царь. «Умеешь ты, брат, формулировать. И все-таки, а ты сам как думаешь? Ну, с учетом назначения цесаревича и средств, которые вы выдавили из Полякова и его клана. Япония, точно, но вообще бери шире. Нам нужно обезопасить все наши дальневосточные рубежи, а для этого иметь своим союзником Корею, причем всю, и, конечно, Китай. Если в этих краях будет мир, покой и благополучие, мы получим практически бездонный рынок для сбыта товаров и инвестиций». «План понятен», — кивнул Колычев. «Но есть две проблемы. Излагай. Во-первых, если в Европе и Америке решат, что мы желаем съесть все это в одиночку, мы немедленно нарвемся на комплот. Даже старые враги, вроде Франции с Германией, объединятся, чтобы не позволить этого. Что уж тут говорить о Великобритании и Соединенных Штатах. И вместо столь желанного мира случится новая Крымская война, с непредсказуемыми последствиями. Ну, насчет Франции с Германией ты, пожалуй, загнул, а вот англичане, действительно, подгадить могут. Посему надо им подкинуть проблем в другом месте, лучше всего в Африке. Это заодно и прочих европейцев займет, потому как в Китае у них в лучшем случае сеттельменты в крупных городах, а там самые настоящие колонии. Что же касается Америки, то поделимся. А какая вторая? Если мы будем развивать Китай, то не станет ли выкормленный нами дракон опаснее британского льва? Я всегда знал, что ты умен, Колычев, — вздохнул Александр. Опасность такая, конечно, есть. Потому и надо, чтобы Китай был и оставался дружественным нам государством. К тому же это дело далекого будущего, а нас жмут со всех сторон прямо сейчас. Так что давай решать проблемы по мере их поступления. Как скажете, ваше величество. Но я все же предложил бы ударить по Англии не только в Африке, но и в Индии. Скажем, организовать помощь Ганди и его Инк-7, Индийский национальный конгресс. Партия создана в 1885 году. С 1920 года под руководством Махатмы Ганди добилась очень значительных успехов в борьбе за независимость Индии от Британской империи. Индия обрела суверенитет в 1947. Мы и без такого умного тебя этим занимаемся. МИД мне всю плешь проела с Индией. К слову, кто еще в курсе озвученных вами замыслов, так сказать, входит в круг посвященных? Пока что ты один. Даже сыну я ничего не рассказывал. Рано ему еще. Министры и прочие начальники делают свою работу. У каждого свой подход, своя метода, единомышленники и деловые партнеры. Они ведь все не просто так руководят, а с выгодой для определенных группировок и кланов. Такова селяви, брат Колычев, и ничего тут не поделаешь. То есть опереться нельзя ни на кого. Ну почему же? Примененный в своем месте и времени каждый из них будет нам весьма полезен. Но основная игра наша, пьеса в четыре руки, так сказать. Понял. В ближайшее время отправляюсь в кругосветное свадебное путешествие. Хотел, кстати, и в Индию заскочить, но если вы считаете, что мне не стоит туда соваться,